Эттен, 1881 год. Дорогой Тео, прибавляю несколько строк, так как тебе пишут обо мне. Думаю, что тебе хотелось бы узнать от меня самого о том, что я делаю. Каждый день, когда нет дождя, я выхожу наружу, в большинстве случаев в поле. Мои этюды я пишу довольно большими. Ты видел некоторые из них при твоем посещении. Таким образом, я, например, сделал хижину и сарай с крышей, покрытой мхом, на Роузендальской дороге. Затем мельницу, там, прямо напротив, в поле, и вязы на церковном дворе. Еще рисунок дровосеков, занятых на широкой равнине, где рубят большой еловый лес. Кроме того, я пытаюсь зарисовать разные орудия, как то тележку, плуг, барану и прочее, прочее. Лучше всего удался рисунок с дровосеками. Думаю, он и тебе бы понравился.